158. Мудро нужно понимать последнее столкновение двух миров, уходящего и нарождающегося. Можно видеть знаки безумия первого и смелость второго. Как давно указывал о делении мира, так можно видеть, насколько раскол уже начался. Понять нужно, насколько приблизилось решительное время, и тем сплоченнее нужно встретить его.